Я могу точно назвать время, когда все начало меняться. Мне как раз исполнилось 3 года. Стоял холодный зимний день. У моих родителей была гостья. Очень старая женщина. Я стеснялась чужих и пряталась в шкаф, как только они переступали порог. Вот и тогда я сидела в темноте шкафа и прислушивалась к разговору. Чувствовалось что-то неуловимо настораживающее в этой женщине. И еще я была заворожена манерой ее разговора. Гостью звали мадам Уима. Она была владелицей Ивасаки Окея в Гионкобу и пришла спросить, не хочет ли моя сестра Томико стать гейко. Томико посещала Ивасаки Окея много раз, так что мадам Уима давно могла оценить ее возможности. Томико была самой хрупкой и нежной из моих сестер. Она любила кимоно, традиционную музыку, керамику и всегда задавала родителям вопросы об этих вещах. Ей было 14 лет. Я понимала далеко не все из того, что они говорили, но осознавала, что эта старая леди предлагает Томико работу. Конечно же, я не понимала, что Ивасаки Окея переживает финансовые трудности. Все, что я знала, это то, что мои родители с огромным вниманием и уважением относились к этой женщине. И еще то, что она излучала наибольшую властность, чем кто-либо другой, кого я встречала раньше. Я чувствовала отношение гостя своих родителей. Завороженная ее голосом, я приоткрыла дверь шкафа на 3 сантиметра и попыталась посмотреть в ту сторону, откуда раздавался голос. Женщина заметила, что я открыла дверь. «Чесан, а кто прячется в шкафу?» — спросила она. Мать засмеялась и ответила: «Это моя младшая Масака». Услышав свое имя, я вылезла из шкафа и вошла в комнату. Гостья смотрела на меня всего лишь секунду. Ее спина была очень прямой, но я увидела, как расширились ее глаза. «О, Господи!» — сказала она. «Какие черные волосы и черные глаза! И какие крошечные розовые губки! Какой чудесный ребенок!» Мой отец представил нас друг другу. Женщина продолжала смотреть на меня, но слова ее были адресованы моему отцу. «Знаете, господин Танака, я ищу Ататори очень долгое время. Сейчас у меня возникло ощущение, что я только что нашла ее. Ататори — это по-японски тот, кто приходит после, то есть наследница». Я не представляла, о чем вообще она говорит. Мне было неизвестно, что такое Ататори и зачем ей это нужно. Но я почувствовала, как изменилась энергетика этой женщины. Это говорит о том, что человек, у которого есть глаза, чтобы видеть, проникает вглубь человеческого характера, вне зависимости от того, насколько он стар или молод. Я серьезно продолжала гостья. Масака — прекрасная маленькая девочка. Я очень давно в этом бизнесе и могу твердо заявить, что малышка просто сокровище. Пожалуйста, подумайте над возможностью отдать ее в Ивасаки Окея. Правда. Я думаю, у нее там может быть замечательное будущее. Я понимаю, она еще ребенок, но, может, вы подумаете над тем, чтобы позволить девочке обучаться и сделать карьеру. Обучение девушек, которым предстоит затем стать гейко в Гионкобу, происходит в закрытой системе образования. Она организована так, что только девушки, живущие в Окея в Гионкобу, могут обучаться всем необходимым дисциплинам в специальной школе с учителями и смогут выдержать все нагрузки изнурительного режима. Невозможно стать гейко, живя в другом месте. Мой отец был явно не в восторге от того, как неожиданно повернулись события, и не сразу ответил гости. В конце концов он сказал: «Мы очень серьезно поговорим с Томико о вашем предложении и обязательно поддержим ее, если девочка согласится. Хотя окончательное решение мы все равно оставим за ней. По поводу Масака. Прошу простить, но я даже не могу об этом думать. Я больше не отдам ни одну из своих дочерей. Если бы Томика согласилась присоединиться к Ивасаки, то получилось бы, что он отдал уже 4 из 7 своих дочерей. Попробую объяснить, почему отдать. Когда молодая девушка переезжает в Окия, это похоже на то, что она живет в интернате. В большинстве случаев девушки могут навещать родной дом в свободное время, а родители приходить к дочери. Так делается в большинстве случаев. Однако, когда девочка избрана для того, чтобы стать наследницей дома и его имени, владелица удочеряет ее как законную наследницу. В этом случае она принимает фамилию семьи Окия и навсегда расстается с родными. Мадам была 80 лет, и она была крайне озабочена тем, что до сих пор не защитила свою собственность и не нашла наследницу. Ни одна из женщин, находившихся под ее руководством, не годилась для этого, и она боялась умереть, не найдя никого на свое место. У Ивасаки Окея миллионы долларов были вложены в собственность, недвижимость, кимоно, бесценные произведения искусства и орнаменты. Уима содержала штат из более чем 20 работников, но и после ее смерти бизнес должен был продолжать процветать. Ей нужна была наследница, которая гарантировала бы будущее Окея. В тот год мадам Уима приходила к нам много раз. И не только, чтобы поговорить об обучении Томика. Она намеревалась получить меня. Родители никогда ничего не обсуждали при мне, но думаю, что они все объяснили Томика. Мадам Уима была той женщиной, которой они доверили мою старшую сестру Яэко много лет назад. Она приняла девушку как свою Ататори и учила ее быть гейко. Однако Яэко покинула Гионкобу, не выполнив свои обязательства перед мадам Уима. Это беспокоило моих родителей. Они надеялись, что если Томика выполнит свой долг, это хоть как-то скрасит отступничество Яэко. Конечно же, у Томика не было шансов стать следующей Ататори. В 14 лет она уже считалась слишком старой. В идеале Ататори принимает семью, когда те еще совсем маленькие. Никто не говорил мне, что сестра уходит. Я думаю, что родители считали меня слишком маленькой, чтобы понять, что происходит, и поэтому ничего не объясняли. Все, что я знала, так это то, что Томика однажды уехала на летние каникулы и больше не вернулась домой. По современному закону, девушка сначала должна закончить школу, прежде чем ей можно поступать в школу гейко. Мне было жаль, что ее нет. Она была моей любимой сестрой, самой умной и толковой из всех. Однако переезд Томика не сделал реже визиты мадам Уима. Она все еще хотела заполучить меня, несмотря на протесты моего отца, она упорно преследовала свои интересы и продолжала приходить снова и снова, месяц за месяцем, и просить, чтобы ей отдали меня. С таким же постоянством отец вежливо, но настойчиво продолжал отказывать. Мадам Уима использовала все аргументы, которые могли убедить отца в том, что с ней меня ждет ослепительная карьера, и родители не должны стоять у меня на пути. Она просила и умоляла отца передумать. Особенно отчетливо помню, как старуха говорила ему: «Ивасаки – это один из лучших Окия в Гионкобу, и мы можем предоставить Масака прекрасные возможности, которые она нигде больше не получит». В конечном счете, постоянство мадам Уима повлияло на решение отца, и я почувствовала, что он сдает свои позиции. Однажды я сидела у него на коленях, они разговаривали, и гостья опять вернулась к этому вопросу. Отец рассмеялся. «Хорошо, хорошо, хорошо, мадам Ивасаки. Еще очень рано говорить об этом, но я обещаю, что мы вместе с Масака придем когда-нибудь навестить вас. Вы же знаете, решение остается за ней. Возможно, ей понравится у вас. Я думала, что папа сказал это только для того, чтобы отделаться от приставучей мадам. Мне казалось, что мадам Уима пора идти домой. Зная, что люди обычно заходят в санузел, прежде чем покидают дом, я повернулась к ней и сказала: «Пописать?» Гостья подумала, что я спрашиваю у нее, а не указываю, что делать, и вежливо спросила, не хочу ли я, чтобы она проводила меня в туалет. Я кивнула, слезла с колен отца и взяла ее за руку. Когда мы вошли в туалет, я показала ей на унитаз и сказала: «Тут», после чего спокойно вернулась в гостиную. Мадам Уима пришла спустя несколько мгновений. «Спасибо, что ты так заботишься обо мне», — сказала она. «Иди домой», — ответила я. «Да, мистер Танака, мне пора идти», — сказала старуха. «Но мне кажется, что сегодня наше дело сдвинулось с мертвой точки». С этими словами она покинула дом. Я слишком мало времени жила под родительской крышей. Но за все то время, что я была с ними, папа с мамой дали мне много хороших уроков, которые пригодились на протяжении всей моей жизни. Особенно отец. Он сделал все, что было в его силах, чтобы привить мне независимость и ответственность. Кроме всего прочего, он вселил в меня чувство гордости. У отца было два любимых высказывания. Одно из них было про самураев. Что-то вроде пословицы, где говорится о том, что самурай должен придерживаться более высоких стандартов, чем кто-либо другой. Даже если ему нечего есть, он должен делать вид, что у него много еды. Это означает, что самурай никогда не должен отказываться от гордости. Он также цитировал это высказывание в том смысле, что воин никогда не проявляет слабости в бедственной ситуации. Второе высказывание было «Хокори умоцу» – «Держись за свою гордость». «Живи с достоинством, вне зависимости от обстоятельств». Он повторял эти фразы так часто и с таким выражением, что мы приняли их как свои молитвы. Все говорили, что я была очень странным ребенком. Родители рассказывали мне, что я почти не плакала, даже будучи младенцем. Они беспокоились, что, возможно, у меня проблемы со слухом или что-то не так с голосовым аппаратом, или же у меня какая-нибудь болезнь. Отец иногда наклонялся к моему уху и громко что-то говорил или будил меня громким возгласом, когда я спала. Я выглядела удивленной, но не плакала. Когда я стала старше, они поняли, что со мной все в порядке, просто я необычайно тихий ребенок. Я любила мечтать. Помню, как я хотела узнать название всех цветов и птиц, гор и рек. Я верила, что если я спрошу у них, они сами скажут мне, как их зовут, и не хотела, чтобы другие люди рассказывали мне об этом. Я хотела узнать сама. Верила, что если я буду долго смотреть на какой-либо предмет, он заговорит со мной. Я и сейчас в это верю. Однажды вместе с мамой мы смотрели на белый и персиковый космос, который цвел на другой стороне водоема возле дома. Я спросила: «Мама, как называется этот цветок?» «Космос», — ответила она. «Хм, космос. А как называется этот маленький?» «Тоже космос», — сказала мама. «Но почему? Как могут два разных цветка иметь одинаковое название?» Мама выглядела озадаченной. «Знаешь, космос — это название всего семейства. Это один из видов. Но у нас дома тоже семья. А у людей, которые тут живут, у всех разные имена, свои собственные. Это значит, что у каждого цветка тоже должно быть собственное имя. Я хочу дать им имена. Так же, как и ты дала нам. Думаю, цветам это понравится». Мама пошла туда, где работал отец. «Масака только что предложила забавную вещь. Она хочет дать каждому цветку космоса свое собственное имя». Отец сказал мне: «Мы больше не хотим детей, так что мы не обязаны придумывать им имена. Мысль о том, что нашей семье больше не нужны дети, заставила меня почувствовать себя одинокой. Отчетливее всего я помню один прекрасный майский день. Зеленая нежная травка, на склонах гор цвели ирисы, и было чарующе тихо. Мы с мамой отдыхали на передней веранде. Я сидела у нее на коленях, и мы наслаждались теплом солнечных лучей. Она сказала: «Какой чудесный сегодня день!» И я отчетливо помню, как ответила ей: «Я так счастлива!» Это оказалось последним прекрасным воспоминанием моего детства. Я подняла глаза. Какая-то женщина переходила через пешеходный мостик, направляясь к нашему дому. Она казалась какой-то неотчетливой, похожей на мираж. Каждый мускул на теле матери напрягся. Ее сердце забилось быстрее. Она сразу вспотела, и ее запах изменился. Она вздохнула и отшатнулась назад, будто почуяв угрозу. Ее руки сжали меня сильнее, инстинктивным защитным движением, но я тоже почувствовала опасность, которая так испугала мою мать. Я смотрела на женщину, идущую по направлению к нам. Внезапно я ощутила, как время остановилось. Казалось, гостья идет к нам, как в замедленной съемке. Точно помню, во что она была одета. На ней было темное кимоно, подпоясанное бежевым оби с коричневым и черным геометрическим орнаментом. Внезапный холод охватил меня. Я побежала в дом и спряталась в шкафу. Мне не верилось в то, что произошло потом. Отец вошел в комнату, и женщина заговорила с родителями с нескрываемой ненавистью в голосе. Они пытались ответить ей, но она агрессивно и резко перебивала их. Ее голос становился все громче и громче. Я не понимала большую часть из того, что она говорила, но знала, что незнакомка использует множество плохих и нецензурных слов. Никогда раньше я не слышала, чтобы кто-то разговаривал таким тоном. Она была похожа на какого-то демона. Казалось, ее речь будет длиться часами. Я не знала, кто она такая, и не могла представить, что могли сделать ей мои родители, что она так смела с ними себя вести. В конце концов, гостья ушла. После этого на наш дом опустилась темная туча. Я никогда не видела родителей такими расстроенными. Ужин был напряженным, кусок не лез нам в горло. Мне было очень и очень страшно. Я подошла к маме и спрятала лицо у нее в коленях. Мои сестры и братья ушли спать сразу же после ужина. Как всегда, я осталась с мамой. Родители отдыхали, сидя за столом, а я ждала, когда отец скажет, что пора идти спать. Они почти не разговаривали. Становилось все позднее и позднее, но отец не двигался. В конце концов, я заснула на руках у матери. На следующее утро я проснулась вместе с ними и с собакой Кора на их футоне. Ужасная женщина снова возникла на горизонте немного позже. В этот раз она привела с собой двух мальчиков, оставила их у нас и ушла. Все, что я знала о них, это то, что это ее сыновья. Старшего звали Мамор. Он мне не слишком нравился и был надоедливым ребенком. Мальчик был на 3 года старше меня, ровесник одного из моих братьев, и они прекрасно поладили. Младшего звали Масаюки, и ему было на 10 месяцев больше, чем мне. Он был добрым, и мы стали друзьями. Мать навестила мальчиков приблизительно через месяц. Она принесла игрушки, леденцы, но только для них, хотя в доме были еще дети. Это напомнило мне поговорку отца про самураев. Мне гостья не нравилась. Она была жадной, и в ее глазах таилось что-то неприятно холодное. Когда она приходила, я забиралась в шкаф, закрывала уши руками и не выходила до тех пор, пока незнакомка не покидала дом.